Hello, народ! Кто следит за моим каналом, должны помнить ролик, который я снимал месяц назад примерно. В общем, давал я объявление на сайт бюро находок о том, что потерял барсетку. Позвонило мне в тот день три человека, которые якобы нашли мою барсетку. Сейчас я продемонстрирую телефонный разговор с мошенником номер три. Рекомендую его посмотреть до конца, потому что, на мой взгляд, это самый забавный диалог, который вышел по поводу той барсеточки. Алло. Алло, Андрей, ну в чем проблема? Че я дозвониться-то не могу до тебя? А это кто? Ну, это по ключам вот разговаривали. А, да че, дозвониться не могу. Разговаривал тоже по работе, блядь, начальник застал, блядь. Я с работы сегодня съебался пораньше. И он, видишь, блядь, как нахуй приехал. Ясно, а напарник-то тебе звонил мой, решили вопрос? Нет, никто мне не звонил. Мне вот я разговаривал минут 40 с начальником, а у меня вторая линия пиликает, а я ему не могу сказать, извините, блядь, я не могу говорить. Сам понятно. Так, слушай, у тебя ключи утеряны или украдены? А я не знаю, ты понимаешь, как получилось. У меня два пакета было, блядь, целлофановых. И как-то получилось, что я смотрю, блядь, а он то ли порвался, то ли его разрезали, блядь, лезвием. Я хуй понял, как, короче. Ну, смысл то, что я в машину сажусь, блядь, вернее, подохожу к машине, блядь, открыть, блядь, барсетки нету, ключей нету, нихуя, блядь. Так, а заявление-то не писал в полицию? Да я вот только домой пришел, какое полиция, я сейчас ключи... Все, понял, значит, ключи от чего там, от машины, от какой машины-то были? Тойота, ключи и еще ключи от квартиры. А что, подрезали в мою... Тойота от квартиры, сколько на связке ключей? 7 ключей от квартиры, там от почтового ящика. 7 ключей, так... брелки есть какие-нибудь? Там не брелок, там таблетка от домофона есть. Она ну, таблетка, брелок. Это, да, магнитный ключ. Да. Так, телефон был? Телефон Samsung Galaxy 7, серебристый. 7 Galaxy цветом? Серебристый. Серебристый, в чехле, без чехла был? Без чехла, он лежат там в без отдельном чехла. Кармане. А документики имеются на этот телефон у вас? Дома есть документы, да. Я новый его купил. Все, понял. Так, потертости, сколы, трещины, царапины есть какие-то отличительные? Да нет, там, может, какая-нибудь маленькая там и так. Слушайте, а карточки были у вас там? У меня две карточки. Одна, она такая, в гаражный кооператив проезжать, но она, понял, не деньги там на ней. А вторая, скидочная там с магазина Adidas. Скидочная, дисконт, да. А денежные средства на нет, у меня там, вот кошелек, слава богу, в кармане было и документы на машину. Ну да, хорошо, что в кармане. Да. Коричневая, да, барсетка-то? Да, коричневая. Так, слушай, просто видишь, я не знаю, там ребята нашли или украдено было, я не в курсе, как бы. Смотри, я сам работаю в ломбарде, ломбард с кухней, меня Александр зовут. Вот, принесли двое молодых ребят. В общем, если будешь забирать, давай договариваться, что без проблем беседи, потому что если что-то не так пойдет, я, соответственно, возврата делать не буду. Слушай, ну а как, вот сколько, я не знаю, я просто дал, так, мне жена говорит, возрождение. По деньгам вот 4 тысячи устроит тебя? Да, без проблем вообще. Хорошо, ты сам в каком районе находишься? В Митино. Митино, так, Митино. А где нам лучше встретиться-то вот? Да я там прямо в Митино около рынка радиоэлектронного есть и торговые центры. Там много чего вот есть. Вот торговый центр какой? Мне вот как раз таки не нужно. Людное место с видео на... Ну, Митинский радиоэлектронный рынок, там большой павильон здания. Нет, торговый центр какой? Митинский, вот этот, как он называется? Да? Так он так и называется, рынок Митинский какой-то. Там рынок написано прямо на здании. Может, там и есть какой-то... Хорошо, название? Так, второй номер телефона есть у тебя? Нет, у меня один номер. Второй, может, вот он это... там в этом вставлен. Да я понял, что у меня он. Слушай, этот самый, заряжен этот телефон у тебя? Блин, он с утра, короче, было процентов 30-40, сейчас я не знаю, к вечеру, потому что прохладно, может, он и выключен, а она все равно могла подсесть. Нет, ты посмотри вот на своем телефоне, на своем. А, мой, этот заряжен, он на 5 дней его хватает, этот тапочек старый, блин. Так, ладно, давай, знаешь как, смотри, через сколько будешь там у рынка-то? Ну, короче, смотри, как получается. Я вот сейчас с шефом только поговорил, мне надо сейчас по работе ехать. Я сейчас часа на час, на полтора с ним,